Мне посчастливилось однажды быть в Хабаровске на выступлении диджея Бабо. Ну, диджей Бабо – это Богдан Титомир. Я, честно говоря, не всегда долго не понимал, почему одним диджеям платят большие деньги, а другие рады бы и бесплатно, да не пускают. Почему некоторые диджеи гастролируют и так далее. Ведь музыка, которую они ставят, ну что, это же не их музыка. Они ее как-то там сводят, сэмплируют, там, сеты, но это не их музыка. Почему? Что значит и диджей играет? Этого понять не мог. Я не мог понять, пока не попал на выступление диджея Бабо. До него работал диджей из этого клуба. Но вот когда сменился за пультом диджей, это было сразу слышно, сразу почувствовалось. Я не знаю, как будто какая-то энергия особая. Но это непонятно. Мы стали подтягиваться ближе к танцполу. И что вам сказать? У меня на следующий день был второй день тренинга в Хабаровске. И я решил для себя, что я побуду, ну, максимум до часу, потом пойду спать, чтобы быть в хорошей форме на утро. Что вы думаете? В 5 утра я обнаружил себя танцующим вместе со всеми. Причем клуб был полон в 5 утра. Танцевали даже люди, которые обычно не танцуют. Видите, есть такие группы посетителей ночных клубов, которые смотрят, как танцуют другие, что-то попивают, но сами танцевать не идут. А вот и они танцевали. Причем неважно было уже, человек умеет, не умеет танцевать. Что особо примечательно, почти в каждом клубе есть девушки, которые танцуют на возвышениях с тем, чтобы, ну, раззадорить публику, подзавести ее. Так вот, эти девушки, как правило, работают вначале, а потом в течение ночи их уже нет, потом каждый сидится. Все смены этих девушек вышли и все танцевали в зале, как простые посетители. Как этого добился диджей Бабо? Как? В чем его принципиальное было отличие от предшественника? Его предшественник работал с пластинками, работал отлично. А диджей Бабо работал с людьми. Он не мог с нами говорить. Он даже не танцевал, не МС. Он, ну, какие-то звуки иногда издавал в микрофон, там, ну, что-то, какие-то междометия, типа «давай, давай, давай», или там споет какую-то ноту, мы подпоем. Но, в общем, даже непонятно, в чем эта работа была. Он смотрел на нас, он работал с нами взглядом, жестом. Повторю, диджей Бабо работал не с пластинками, он работал с людьми. Очень хорошо заметно на джазовых концертах. Джазовые музыканты преимущественно работают со своим инструментом. Рок-музыканты, как правило, работают с залом. Посмотрите, как публика реагирует там и там. Сейчас ни о навыках, ни об исполнительском мастерстве. Понятно, что оно бывает очень разным. Важно работать с людьми. Не выступать перед ними, а говорить с ними. Когда будете выступать, задайте себе вопрос. Я сейчас что делаю? Я сейчас выступаю или я сейчас говорю с людьми? Может быть, это самая главная толстость. Последнее. Простительно ли оратору ошибки? Мы с вами обсуждаем тему мастерства публичных выступлений с тем, чтобы ошибок в ваших выступлениях было меньше, меньше, меньше, меньше. Простительно ли оратору ошибки? В 80-е годы получило распространение такое электронное устройство, которое, ну, называлось драм-машина. Это электронные, даже не барабаны, маленькая коробочка, которая имитировала звучание барабанов, облегчала задачу. Тогда барабанщики стали вообще не в чести, можно было ездить без них. Барабаны – вещь громоздкая, их нужно грузить, настраивать долго. А вот эту драм-машину можно воткнуть в розетку, в усилитель, нажать кнопку, и она выдает нужный ритм. Драм-машиной мог управлять там, и клавишник, и гитарист. Параллельно, а потом постепенно эта драм-машина была уже интегрирована в синтезатор, сейчас уже вообще один человек может выступать за целый оркестр. Так вот, этот прибор программируется и исполняет свою партию безупречно. Он не пьет, не скандалит, не испытывает творческих кризисов, очень удобная вещь. Играет четко и неотличимо от звука настоящих барабанов. Поначалу, конечно, было слабо похоже, а потом постепенно совсем неотличимо. Так вот, прибор этот незаменим для работы в студии. Но слушателям почему-то не понравилось это новшество. Вот особенно в Японии почему-то. Не нравится до сих пор. Всегда слышно, когда неживой барабанщик играет. Почему? Вот каким образом? Звук точно такой же, как у барабанов. Но вот почему люди совершенно четко слышат? Это неживые барабаны. Это электронная коробка. Почему? Потому что она играет безупречно. А барабанщик хоть чуть-чуть ошибается. И мы это слышим, и появляется ощущение вот, живой человек. Так вот, что придумали хитрые японцы. Они запрограммировали в этой машине мелкие ошибочки. И теперь, когда эта драм-машина играет, уже совершенно другой эффект. Вот когда меня спрашивают, как оратору добиться полного совершенства, я всегда отвечаю, к этому стремиться не нужно. Будьте живым человеком, а не электронной коробочкой. Ошибайтесь, учитесь, меняйтесь, пользуйтесь преимуществом несовершенных. Возможностью совершенствоваться. Больше жизни во время выступлений. Живите на сцене, и жизнь будет в зале, ваше выступление запомнится, оно будет Оно будет с энергией. Оно будет с жизнью. Не бойтесь ошибаться. Идите вперед.